Глава пятая. Горгулья не давала покоя. Да, дом закрыт занавесом, оттуда магия не ощущается. Но горгулья-то сидит снаружи, и падала она тоже наружу. И обратно собиралась. И там, где творилась такая могучая магия, просто обязаны были остаться следы. Да там все должно было пропитаться остаточной силой, как лужайка водой после ливня. И волшебник никак не может собрать эту силу обратно, как обычному человеку не собрать пролившуюся на лужайку воду. А кто может? Куда могла деваться сила? Как такое можно сделать? Зачаровать предмет, чтобы он собирал остатки? Если он находится в доме, под занавесом, то снаружи его не разглядеть. Но не то чтобы создать такой предмет было абсолютно невозможно, но зачем? Такая вещь будет расходовать больше силы, чем соберет. Бессмыслица какая-то. Остаточная сила безвредна, со временем рассеивается сама, убирать ее нет никакой надобности. А что, если хозяин дома был волшебником? Это объяснило бы, откуда столько магии в обычном с виду особняке, и почему в парке нет никакой нечисти. Вызывать мага для такой мелкой работы, как изгнание лесных шуршунчиков, старый затворник бы, наверное, не стал. А вот самому почему бы и не поразвлечься? Но почему он так тщательно скрывал свою магию? Даже если ты самоучка, академию не заканчивал, никто тебе за волшебство слова дурного не скажет. Лучше бы, конечно, кодекс знать, но все, что в нем написано, и так достаточно очевидно. Не вреди, не мошенничай и все такое. Общие, так сказать, принципы для обычных людей и для волшебников одинаковы. Да если и нарушать законы в этой глуши и без всякого занавеса никто не увидит, так какие могут быть разумные причины у такой скрытности? А может быть, ключевое слово тут «разумное»? От сумасшествия никто не защищен. Ни обычный человек, ни аристократ, ни, увы, волшебник. И это объяснило бы вообще все. И затворничество, и занавес, и странные защитные чары, и экстравагантное завещание. И это также значит, что в доме нужно ожидать вообще чего угодно. Ну или мимо дома просто проходил редкий зверь, чистильщик, и подъел и следы волшебства, и всю мелкую шушеру. Но он встречается даже реже, чем сумасшедшие волшебники. Скай размышлял, пока травинка не съелась до конца, а сам он не продрог на пронизывающем ветерке. Тогда он направился в дом, к топящейся печке и возящемуся с котелком Питу. Суп удался на славу, и настроение у волшебника заметно поднялось. Чего бы там ни натворил в своем логове покойный господин, а все равно ломать не строить. Разрушать чары всегда проще, чем создать, особенно если создатель уже не помешает. Пит тоже был полон сил, как будто это не он с рассвета не присел передохнуть ни разу. После обеда он споро вымыл посуду, не забыв заодно принести воды и лошадки, и теперь выжидательно смотрел на Ская. Развалившись на тюфяке, волшебник был бы не против отложить осмотр особняка на потом, но прикинул, что темнеет сейчас уже рано, и со вздохом поднялся. Что ж, пойдем. «А что с собой брать? Палку там, что плавушки нащупывать, камней пригоршню, фонарь, если до темноты провозимся, топор?» — воодушевился кучер. «Если дверь закрытая внутри попадется, то господин разрешил с ней не разводить вежливость, короче». «Не церемониться?» — улыбнулся Скай. Пит кивнул. «Ай, бери, пожалуй. Лучше взять и не использовать, чем не взять и пожалеть, верно же?» «Верно». Радостно согласился Пит и быстро вышел. Вернулся он экипированным, как для военного похода. Моток веревки, сумка, клямки которой был подцеплен небольшой масляный фонарь, здоровенный топор на длинной рукояти. Из сумки торчало горлышко винной бутылки. Заметив взгляд волшебника, Пит пояснил: «Я воды набрал, вдруг пить захочется. А в особняке, если вода и есть, то уж застоялась и стухла». Скай одобрительно кивнул, и они направились к особняку. Дверь, которую Скай, уходя, только прикрыл, была закрыта. Ключ в скважине повернулся, замок щелкнул. Дверь послушно отворилась, все с тем же ужасающим скрипом. Но входить в дом Скаю стало немного боязно. «Здорово!» — восхитился тем временем Пит, рассматривая замок. Скай уставился на него с немым вопросом. «Вот, видите железку?» Кучер указал пальцем на неприметный кусочек металла, торчащий чуть пониже самого замка. Вспомнил, что руки ему было велено никуда не совать, и уточнил: «Трогать можно?» «Трогай», — разрешил заинтригованный Скай. Кучер внезапно резко стукнул по выступу обухом топора. Железка ушла в дверь, зато в ответ из замка выдвинулись засовы. «Дорогущая штука», — пояснил Пит. «Внутри пружина вроде бы. Дверь закрывается, железяка стукается о косяк, и замок запирается сам. В городе, где полно воришек, незаменимая вещь». «То-то я помню, что не запирал дверь», — облегченно вздохнул Скай. «Интересно, в глуши-то он зачем?» «Может, от енотов каких-нибудь?» — пожал плечами Пит. «А может, просто так, перед гостями похвастаться. Штука-то и правда дорогая». «Ты еще люстру не видел», — улыбнулся Скай. Люстра впечатлила Пита безмерно. «У господина наместника и то такой нет». В доме наместника Скай был один раз, на приеме, куда помимо знати были приглашены все городские волшебники. Светильники с магическим огнем там были, но до этой громадины им было ой как далеко. Примерно как простому кучеру, пусть и перевозящему очень влиятельного хозяина, до приемной наместника. Пит и сам понял, что сболтнул лишнего и замолчал. Не стал даже оправдываться, мол, это я так думаю, а на самом деле кто ж его знает. «Слушай», — решил прояснить ситуацию Скай, «у твоего хозяина, да и у тебя самого, есть полное право на секреты. Меня наняли проверить тут все на безопасность, а не совать нос в ваши дела. Так что хочешь прикидываться просто кучером, продолжай, я подыграю. Но мы же оба понимаем, что раз дело касается безопасности сына, ни один нормальный отец не отправил бы с незнакомым наемником обыкновенного кучера». «А я и необыкновенный», — рассмеялся Пит. «Вот так и будем считать», — согласился Скай. Под ногами хрустел песок. Дальше все утопало в толстом ковре пыли. Сурово взирали на пришельцев портреты со стен. Окна на всем этаже были закрыты ставнями. Магический свет был только в приемной, да в большой гостиной с когда-то синими, а теперь серыми диванами. В других комнатах пригодился захваченный Питом фонарь. Правое крыло оказалось полностью нежилым. Нетронутые слои пыли показывали, что сюда никто не заходил очень и очень давно. Волшебных вещей здесь было немало, но в основном только мелкие бытовые предметы, знакомые и понятные Скаю. Ничего зловещего и странного. Никаких признаков сумасшедшего волшебника, в которого Скай уже почти успел поверить. Ловушек и охранной магии тоже не нашлось. В столовой парни заметили смутное движение. Успели даже дернуться, но это оказалось всего лишь большое зеркало за полками в шкафу с хрустальной посудой. В левом крыле оказалось чисто по сравнению с правым. Видимо, здесь и обитал хозяин. Пыли тут почти не накопилось, зато было изрядно захламлено, и запах стоял тяжелый. В малой гостиной кто-то сдвинул диваны к стенам, а три небольших столика выставил в центр комнаты, составив их в один длинный приземистый стол. Сбоку стоял еще один столик, заляпанный подозрительными пятнами и круглыми следами от донышек каких-то посудин. Пахло тут почему-то особенно скверно. «Гробовщики», — догадался Пит, — «они тут тело к погребению готовили». «А почему здесь? В склепе же для этого места есть, там и стол каменный», — удивился Скай. «Козлы, потому что», — пожал плечами Пит. «В склепе холодно, а тут камин, а присматривать за ними было некому. Тут же вместо родни только служащий из ратуши был. Следил, чтоб покойного, как и положено, погребли, да чтоб не украли ничего. По крайней мере, ничего заметного». Обжитыми были библиотека и кабинет на втором этаже, да маленькая гостевая спальня на третьем. В спальне, впрочем, на кровати не нашлось не только простыни и одеяла, но и подушек, и даже перины. Видимо, здесь господин Юстиниан и скончался. А по поверью, нельзя оставлять на кровати постель, на которой кто-то умер. Не пустое суеверие, между прочим, а разумная предосторожность. Нечисть такие постели обживала с превеликим удовольствием. Расположенная в подвале левого крыла кухня тоже не была полностью заброшена. Грязная посуда громоздилась на моечном столе рядом с пустым тазом. На плите стояла кастрюля с чем-то неузнаваемым, под подушкой пушистой белой плесени. В корыце на полу сохлись картофельные очистки. «А почему мух нет?» — поинтересовался Пит. «Тут же всякая пакость просто тучами кишить должна». «А вот это как раз понятно», — сказал Скай, показывая на висящую в углу на гвоздике связку шаров, которые под слоем жирной кухонной грязи не походили на стеклянные, но наверняка таковыми были. Это мухогон. Ну, то есть у него какое-то название покрасивее есть, чтобы лучше продавался, но мы так зовем. Очень полезная в хозяйстве вещь. А вон та коробочка в углу отпугивает мышей и крыс. Хорошие штуки и заряжены под завязку. Ты, кстати, не слыхал, покойный господин не был волшебником? Что вы, рассмеялся Пит. Говорят, он вашего брата на дух не переносил. Хотя это могут быть и сплетни, раз у него столько волшебных вещиц в доме. Ведь если кого-то терпеть не можешь, то и покупать у него что-то не захочешь, правда? Допустить, что волшебником мог быть привратник, Скай не мог никак. Даже если на старости лет маг по каким-нибудь причинам окажется совсем уж на мели, лишится здоровья или силы, на столь презренную должность он не согласится. Тем более, что при Академии имелась богадельня, гордо именуемая приютом почтеннейших. Почтеннейшим кланялись и часто спрашивали их мнение по разным не особо важным вопросам, так что уже почти потерявшие силу стариканы чувствовали себя всегда при деле. К тому же здесь поработал вовсе не слабосильный старец или освоивший пару фокусов самоучка. Скай поднял коробочку и перевернул. Судя по клейму, сделана она была в мастерской почтеннейшего Дейра 15 лет назад. Мастерская была, конечно, прославленная, вещи делала качественные, но за столько лет коробочку надо было перезарядить не меньше 3 раз. Странности, вместо того, чтобы разрешаться, только разрастались. Дверь, которую ему наконец удалось найти, была не заперта. Судя по знакомому запаху, за ней ждал коридор. Тьма по-прежнему стояла кромешная, но это было правильно и даже хорошо. Значит, в подвале никого нет. Дух ушел куда-то. От облегчения хотелось расплакаться, но тратить силы еще и на слезы Ник не мог себе позволить. Вот когда выберешься отсюда и наешься, тогда можешь хоть волком выть. А пока отдышался и ползи дальше. Где-то там впереди за много-много движений отсюда свет, тепло и еда. «Стемнело уже, сударь Скай!» — окликнул Пит, выглянув в крошечное окошко возле кухонной двери. «Может, завтра посветлу продолжим, а то мне как-то тут не по себе». Скай с радостью согласился. В домике привратника ждали оставшиеся с обеда суп и уютный тюфяк. Осмотр дома только с виду выглядел плевым делом. А попробуйте-ка обойти десятки комнат, ощупывая магией каждый подозрительный угол, да еще и пристально рассматривая каждый волшебный предмет, нет ли в нем каких дополнительных свойств. Ничего подозрительного не нашлось. И это было подозрительно само по себе. Где охранные чары? Куда все-таки девалась остаточная сила от падения и возвращения на место горгульи? Зачем вообще на особняке чары, скрывающие волшебство, если волшебства тут не намного больше, чем в любом другом богатом доме? Сплошные вопросы без ответов. Ладно, пойдем. Завтра осмотрим остальной подвал и на чердак поднимемся. Еще надо бы подняться на крышу и осмотреть внимательно горгулей, да и вообще проверить, что там. Но об этом Скай пока старался не думать. Высота пугала его, пусть и не до ступора, а всего лишь до холодного пота, но все равно радости никакой. А перед сном нужно думать исключительно о приятном, так отдыхается лучше. Кухонная дверь открылась легко и без скрипа, выпуская волшебника и его спутника на узенькую лесенку, ведущую наверх. «Эту дверь мы с Донни тоже проверяли», — заметил Пит, оглядевшись. «Охранные чары могли быть не очень сильными», — пояснил Скай. «Сработали на вас и разрядились». «Вот только куда делись все их следы?» — хотелось добавить ему, но пока что волшебник решил промолчать. Пит непременно доложит нанимателю о том, что тут было, так что показывать ему, что ты чего-то не знаешь и не можешь понять, совсем не нужно. Своей репутацией Скай очень дорожил. Так или иначе, но он в этом разберется. И выглядеть это должно так. Задача была сложная, но мудрый волшебник с ней справился. А не так. Этот баран долго созерцал новые ворота, прежде чем догадаться, что в них можно войти. Возле домика их поджидала новая неприятность. Оставленная без присмотра лошадь сумела оборвать повод и удрала. Конечно, ворота были закрыты, но забор вокруг имения был сломан во многих местах. А волков они слышали прошлой ночью, хоть и в отдалении. «Придется искать эту глупую скотину», — вздохнул Пит. «А вы пока можете поужинать». Ужин манил своей близостью, но Скай поддался благородному порыву. Пошли вместе. Вдруг надо будет ловить. Вдвоем сподручнее». Пит спорить не стал, и они зашагали по тропинке вдоль ограды. «Сначала проверим дорожку к колодцу», — решил Пит. «Она натоптанная, и рядом лужайка хорошая. Лошадь в кусты без надобности не полезет. Она открытое поле любит. То есть бегать она будет по дорожкам и полянкам. Вот, что я говорил». Кучер торжествующе указал на глубокие следы подков на мягкой глине рядом с дорожкой. Рядом с подковами виднелся и человеческий след. Каблук сапога скользнул и четко отпечатался в глине. «Эк, вы тут оступились», — посочувствовал Пит. «Я?» — удивился Скай. «Я тут не ходил». «Но это и не я». Кучер поднял ногу и продемонстрировал почти плоскую подошву с ровным рядком гвоздиков. Скай молча поставил свою ногу рядом со следом, и стало видно, что у волшебника нога была заметно больше. Парни переглянулись. «Может, это еще гробовщики?» — предположил Скай. «Или Дон?» «У Донни ноги еще побольше ваших, да и след свежий совсем». Пит поднес фонарь к самой земле. «Он уже после лошади прошел. Видите, грязь сапога упала вслед от подковы. А Донни своими ногами теперь еще не скоро пойдет». «Кому-нибудь из местных не может тут что-то понадобиться? Ты говорил, здесь еще три деревни». «Не знаю», — пожал плечами Пит. «Они где-то там, выше. Знаю только, что доходность у них аховая. Раньше они снабжали рудник, а уж тот приносил прибыль. А в последние годы из деревень шли какие-то совсем смешные деньги, плюс оброк шерстью и провизией. Коз они там разводят, что ли?» «А кто с них налоги собирал, если у покойного господина, кроме привратника, здесь не было никого?» «А я почем знаю? Может, привратник и ездил, а может, из деревень кого посылали. Я только домовую книгу видел, ну, где приход с расходом записанный, и ту мельком. Не моего ума дело так-то». «Ладно, встретим, спросим. Надеюсь, этот гость не увел нашу лошадь», — спохватился Скай. «Да вроде в ту сторону некуда ее уводить. Там за оградой сразу крутой подъем начинается, заросший колючками к тому же». Дорожка вывела к высокому колодцу с каменными стенками и рассохшейся деревянной крышей-домиком. Рядом с бортиком валялось опрокинутое ведро. В грязи было полно следов лошадиных копыт. Видимо, возмущенная долгим отсутствием хозяев, кобыла просто решила заботиться о себе самостоятельно. Сама беглянка паслась посредине лужайки за колодцем. Пит передал Скаю фонарь. «Постойте здесь, прямо посреди дорожки, на случай, если она решит вредничать. Скорее всего, на вас она не попрет, но если все-таки решится, то лучше отскакивайте». «Понятно», — кивнул Скай, не очень-то понимающий, что делать с лошадью, если она вредничает. Пит медленно, но уверенно пошел к лошади. Та вскинула голову и посмотрела на приближающуюся фигуру и отбежала на пару шагов. Пит приблизился, что-то тихонько говоря. Кажется, уговаривал не вредничать и сулил морковку. Морковки у него не было, и лошадь заподозрила обман. Она заржала, тряхнула гривой и отбежала еще дальше. Обошла Пита по дуге, но к Скаю приближаться не рискнула. Побежала между ними и остановилась возле кустов, косясь по сторонам и фыркая. Пит двигался теперь очень-очень медленно, полушагами. Лошадь успокоилась, опустила голову и принялась щипать траву. Пит приближался. Осторожно, крадучись, лошадь подняла голову, огляделась и снова начала рвать травинки. Скай начал замерзать. Внезапно лошадь вскинулась на дыбы с громким ржанием, так что Пит от неожиданности выругался, а Скай едва не уронил фонарь. Побалансировав на задних ногах, кобыла резко опустила передние и принялась ожесточенно бить задними копытами по ветвям кустов. Сыпались листья, трещали ветки, ругался, не решаясь приблизиться Пит. Лошадиное ржание почти перешло в визг. Скай, поначалу немного оглушенный, пришел в себя и понял, что так взволновала лошадь. Со стороны кустов тянуло могильным холодом. «Нежить?»